Кирилл, Слава, скажи, а ты в баню ходишь в плавках или без? Слушай, ну без, конечно, как же еще? Все люди в мире делятся на два типа. Мужчины, наверное. Одни ходят в баню в плавках, другие без. Но я тебе, кстати, должен сказать, что однажды я видел человека, который пошел в баню без плавок, он обмотался полотенцем, но сверху он перепоясался ремнем. Поверх полотенца, в смысле? Да-да-да. Это очень предусмотрительно. Как ты думаешь, ремень у него был свой или арендованный? Здравствуйте! Вы слушаете подкаст «Неловкая пауза». Меня зовут Кирилл Головастиков. Этот подкаст делаем мы, сотрудники просветительского гуманитарного проекта «Арзамас». Для «Арзамаса» мы делаем множество курсов, текстов, игр, подкастов. И пока мы их делаем, мы узнаем очень много всего об истории, литературе, искусстве, культуре, прошлом и настоящем, и, может быть, даже немножко будущем. И мы узнаем такое количество ярких и бессмысленных фактов, что грех их скрывать от вас, наших любимых слушателей. Подкаст «Неловкая пауза» адресован тем, у кого регулярно возникают неловкие паузы в разговоре и кто хотел бы уметь их заполнять всякими веселыми фактами. Или, может быть, он адресован тем, кто хотел бы создавать неловкие паузы в разговоре после того, как изложил на собеседника кучу феноменальных историй. Ну, тут как кто живет, у кого какая философия. Я уже, кажется, сказал, что меня зовут Кирилл Головастиков. На меня в зуме смотрит мой коллега, тоже редактор, Слава Рогожников. Слава, привет. Привет, Кирилл. Слава, мне кажется, что мы с тобой встретились сейчас не просто так, а у тебя есть какая-то история про нижнее белье. Прав ли я? Конечно. Я хочу рассказать об одном удивительном факте, одном из многих удивительных фактов. Про остальные мы расскажем, наверное, в других выпусках, который я узнал, записывая курс «Париж эпохи мушкетеров» недавно. Все его могут уже послушать. Факт такой. Я узнал, что в 17 веке, то есть, ну, типа, 300 с лишним лет назад, в Париже открыли прокат кальсон. Не знаю, кстати, правильно, кальсонов или кальсон. Подожди, ну ты хочешь сказать, что я переведу на современный язык, что это буквально прокат трусов в некотором роде, да? Если переводить с языка, значит, эпохи кого там, Д'Артаньяна и всех прочих. Ты хочешь сказать, что современный люди язык? Даже не знают разницу между кальсонами и трусами уже? Ну, я хочу огрубить в достаточной степени, чтобы добраться до сути. Вот зачем я, вот что хочу спросить. История была в следующем. В Париже в 17 веке и раньше люди предпочитали купаться голыми. Что там было как бы со стыдом в этом смысле, сейчас, наверное, ну, я сказать не могу, да и не о том у нас сейчас речь. В костюме Адама. Да, суть в том, что посреди, значит, города, напротив недавно открытого променада Кур-Ля-Рен, построенного Марией Медичи, люди, поскольку там был низкий берег, а в 17 веке довольно мало кто умел плавать, люди там купались. Наверное, многие из них просто любили купаться, но вообще-то в Париже просто было тогда мало воды, и это был способ мытья, естественно, но и, наверное, развлечения. Почему они купались голыми? Почему у них не было плавок? Почему у них не было купальников? Или просто, не знаю, хотя бы они не снимали себе всю одежду? Я сказать не могу. Почему вообще открылся этот прокат? Не потому, что у них был свой Капков, который решил сделать пляж напротив Кур-Ля-Рена модным местом, а потому что появился запрет на купание голышом. Почему появился такой запрет, да, и раньше его не было? Ну, раньше всем было более-менее пофиг. Наверное, как бы это то время, как раз 17 века, когда Париж из средневекового города стал превращаться в город современный. Кроме прочего, это означает, что, по крайней мере, власть стала заботить некоторая, ну, как бы, респектабельность, некоторая такая, знаешь, чтобы был порядок, прилично, красиво и так далее. А поскольку этот самый Кур-Ля-Рен, это было одно из, там, типа, первых мест, где люди начали гулять, и это было, как бы, таким специальным времяпрепровождением. Не просто вышел на улицу вот, и без цели идет и вот гуляет. А это, как бы, был один из главных способов досуга. То надо, чтобы вокруг было красиво. И кроме того, что насадили красивые деревья, сделали красивую дорожку, красиво оделись, надо еще было убрать голых людей, которые были на фоне. И чтобы их убрать, видимо, проще, чем заставить их приносить кальсоны с собой, может быть, у многих не было кальсон, их решили сдавать на прокат. Если я правильно понял, это ситуация 400, получается, летней давности. Ну, чуть поменьше. Прокат там открыли, по-моему, в 70-х, 80-х. Ну, значит, какие-нибудь 350 лет, все равно. Да, Потеи-то потата, какая разница? Это все равно очень давно. Это что называется допетровская эпоха еще, Кирилл, представляешь себе? Да, допетровская. Все еще помнят Ивана Сусанина хорошо в Париже. Типа того, да. Меня поражает, что вот если я правильно понял то, что ты рассказал, то эта ситуация на только как бы, ну, напоминает какие-нибудь события, не знаю, пятилетней давности, да, и она выглядит как абсолютно современная. Ну, то есть, правильно ли я понял, что вот парижане любят купаться в Сене, да? Они делали это всю свою жизнь там по разным причинам. Нет возможности принять ванну дома, потому что вода... Потому что ванны нет. Нет ванны, вода – это бешеная роскошь. Или просто потому что купаться – это весело. Вперед, пожалуйста, в городе есть река. Я выпил Божоле Нуво, что там они пили тогда 17 лет. Неважно, да? Любят купаться, да? Кстати, по поводу того, что есть или нет ванны, известно, что, ну, как бы про Людовика XIV, по-моему, есть байка, про то, что он мылся всего два раза в жизни. И это, конечно, не так. Как бы никто не знает, сколько он мылся раз в жизни, но то, что он любил принимать ванну, это известно. И у скольких еще людей были ванны, кроме Людовика XIV, вот это мы не знаем, да. Поэтому особо мыться-то негде им было. Да, прости. Давай. Я думал, что ты скажешь, это неправда, он мылся 4 раза в жизни, то есть на целые 100% больше. Да, ну, неважно. Так нет, Кирилл, может быть и 2, действительно. Да-да-да. Насколько я понимаю, еще ситуация была в том, что ванна была отдельно, то есть ванна как отдых отдельно, ванна как гигиена отдельно, ванна как там, не знаю, как трата воды отдельно. То есть это все было не так, как сейчас ты сходил в душ на 5 минут и получил все удовольствие скопом. Ну, бог с ним, да? Это да, но сейчас ты, например, вот знал, ну, ты, наверное, знал, ну, как бы известно, да, что представления о гигиене были другие. Но я, например, не знал, что люди пытались с водой вообще поменьше взаимодействовать и, например, особо не мыться, еще из-за того, что вода после Великой чумы ассоциировалось вообще-то не как бы не аквавита, как бы не то, что дает жизнь, из-за чего растут растения и вообще-то и людям хорошо, а то, что разносчик заразы и то, что типа с ней бы поменьше лучше, да, вот, и это очень круто. Ну, так как бы это ровно перевертыш такой, это полностью не так, как сейчас. Да, да-да-да, это очень интересно. По-моему, это еще и, не знаю, вот твой курс, он про 17 век, но это сохранялось до 18 века точно, мне кажется, я не знаю, кто там, Карамзин путешествовал в Париже и ему говорили, что ты лучше вино пей, а воду не пей. Но это все в сторону, конечно, да? Кстати, давай еще один факт, просто чтобы как можно дальше уйти от темы нашего разговора, но... Темы трусов. Но я не могу не сказать. Ты знаешь какие-нибудь слова, которые... Современные слова, которые произошли, вот ты сказал латинское «аквавита», «живая вода». Знаешь ли ты какое-нибудь очень известное слово, которое произошло от того же самого слова? Понятное дело, что норвежская водка называется «аквавит», да, там настоянная на укропе или на каких-то еще... Ой, это дико отвратная тема. ...соленостях, да, на любителя. Но этимологически слово «виски» тоже происходит от «аквавита». Или, по крайней мере, этимологически значит «живая вода». Все, давай возвращаемся. Может быть, Кирилл, я стараюсь в этом подкасте, как и вообще в жизни, не умничать особо, поэтому я не буду поддерживать твой вброс сейчас. В смысле, кто-то должен умничать в подкасте. Именно. Если не ты, то полностью. Сегодня это буду я. Полностью отдаю тебе. Короче говоря, значит, вот мы парижане. Мы идем в Сену купаться без связи с гигиеной, просто жутко весело, да? Мы привыкли это делать. И тут нам говорят... Это делать нельзя. Ну, как я говорю, как нельзя. Мы всю жизнь это делаем. Вы плавки с собой взяли? Плавки не взяли. Тогда идите вон. То есть, какая ситуация? Сейчас, если мы идем на пляж, мы не забываем плавки с собой, если вдруг только мы не на нудистский пляж идем. Когда-то, еще там до этого 17 века, был период, когда они даже не задумывались, что какие-то плавки нужны. Просто скинул с себя там, что на тебе надето, кринолин. Какие там тогда были моды эти самые? Скинул свои 80 юбок. Гетры. И через да, полчаса, наконец, можешь воду. Да, и это самое. А тут мы попадаемся на... промежуточный период, пограничный период, да? И, собственно, вот эта аренда кальсон, она символ этого. Ты как бы все еще по привычке плавки с собой не берешь, но общество вокруг тебя уже начинает меняться. Оно уже начинает считать, что это нехорошо, это некрасиво. И аренда, значит, кальсон для купания – это вот такая попытка монетизации, капитализации этого пограничного момента, да, момента на стыке двух миров, старого и нового. Ну, как, буквально, когда я говорю старого, ну, что значит старого? Буквально средневекового, да, в прямом смысле. Вот еще Средневековье в Париже закончилось когда? Позавчера. А вот наступает новая эпоха. Да, ты полностью прав. Меня еще здесь впечатляет такая вещь. Условно, мы не знаем, когда там общество начало смотреть так или сяк, да? Общество про это же не написало нигде. Но мы знаем, что всякие штуки всегда, гораздо раньше, чем вот это обсуждаемое нами время, 17 век, решалось через запреты. Но очень классно, что запреты редко когда срабатывают. И в данном случае, видишь, прикол не в том, что запретили купаться голыми людям, это значит, что нам это стало, мы стали этого стыдиться, у нас теперь современный европейский город, и поэтому вот надевайте кальсоны. Потому что я думаю, что запрещать могли и раньше. Прикол в том, что они придумали новую схему вот этого проката этих кальсон. И это не только про кальсоны. Например, в том же курсе есть такая штука, про мусор на улицах. Ну, известно, что главная черта средневекового города – это чудовищная грязюка и вонь. И еще с 12 века французские короли, по-моему, Филипп Август или кто-то, ну, короче, кто-то там супер давно, выглянув из окна Лувра и обнаружив, как воняет, начал вводить какие-то запреты. Эти запреты вводились и в 12-м, в 13-м, в 14-м, в 15-м, в 16-м и в 17-м веках. И факт тот, что, несмотря на эти запреты и на как бы какие-то репрессии и преследования, невозможно было справиться в таком большом городе, как Париж, с людьми. И пока функции по убору мусора не перешли полиция, в городе чище не стало, а потом резко стало. Так вот, здесь то же самое. Наверняка очень гоняли этих людей, которые голые купались. Но когда действительно понадобилось, чтобы голые не купались, они придумали классную, остроумную, как бы конструктивную вещь. Они придумали сдавать кальсоны на прокат. И тогда действительно стало лучше. Ну да, это как бы для меня здесь... Ты как человек, который любит концепции, это должен оценить. Да, я пытаюсь вывести концепции, что для меня важно здесь. Вот симптом чего является прокат плавок? Ну, наверное, того, что мы сейчас, там, или, не знаю, мы 5 лет назад назвали бы, ну, не знаю, современным урбанизмом, изменением взгляда человека на город. Город, он для всех. Он в том числе для того, не просто для того, чтобы здесь спать и идти из точки А в точку Б и торговать. Он для... жителей, для... А что значит для жителей? Ну, в том числе для красоты. Да, именно. Весь этот урбанизм начинается во многом из-за представления о том, что должна быть красиво, должна быть вид, должна быть перспектива. И, условно говоря, чтобы на эту стену посмотреть, и ничего тебя не смущало. То есть, действительно, этой установки раньше не было. Были узкие улицы, дико загаженные, вот. Ну и нормально, кому надо их убирать? Лавочникам? Нет. Типа какой-нибудь власти? Ну, может и надо, но мы не справимся. А вот все эти изменения 17 века, в том числе про кальсоны, это ровно про вот это, про представительность, про то, что город должен смотреться красиво, порядочно там и так далее. Уберите парижские гениталии прочь от моих глаз. Я иду из Люксембургского сада... Куда там, я не только знаю. Только на статуях можно оставить. Да, на статуи, пожалуйста. Мне интересно еще, что наше представление о городе как общественном пространстве, ну и прежде всего даже о Париже, это по большей части, я не знаю, ну 19 век. Вот что мы знаем. Барон Осман сносит средневековый Париж, прорубает там бульвары, прокладывает... И одновременно с этим, ну точнее, чуть-чуть там, через пару-тройку десятилетий, появляется вот самый главный фланер в истории, Бодлер. Вот эта концепция про новый типаж горожанина, который вот фланирует. Он идет ниоткуда никуда, не по делам, а себя показать и на других посмотреть, да? А это, ну что, за 200 лет до Бодлера? То есть... Ну да, считается, что фланер появился, да, в 17 веке. Это очень классно. Как всегда, какие-то вещи, которые ты думаешь, появились вчера, многие из них появились... Типа за 200 лет до вчера. Это, честно сказать, довольно поразительно. Да, то есть это классный период, этот 17 век. Не только потому, что в это время жили мушкетеры, которых воспел Дюма, а ровно из-за того, что многие вещи, которые сейчас составляют так называемый парижский миф, то есть как бы то, почему мы Париж вообще знаем, они появились ровно тогда. Они не всегда в тот момент стали уже там замечены и вошли, например, в литературу или куда-то, почему, собственно, потом люди, историки там, и обычные люди про это узнают, но как явление они появлялись ровно тогда. Фланеры, фонари, кальсоны на прокат, променады, сад Тюильри, Люксембургский сад. Вот все эти вещи, они возникли тогда. У меня есть к тебе научный, чрезвычайно точный вопрос, поэтому, пожалуйста, отвечай со всей ответственностью. Кто из персонажей романа «Три мушкетера» арендовал бы кальсоны, а кто бы купался без них, несмотря на запреты, а кто бы пришел со своими? Я думаю, что Арамис, конечно, арендовал бы. Разумеется, да. Значит, он всегда был при деньгах. Портос, скорее всего, бы пришел в своих, потому что денег у него особо не было арендовать. Ему, наверное, госпожа Какнар бы снарядила XXL кальсоны. Какнар. Я думаю, что Атос бы просто на все это наплевал. А может быть, просто остался бы дома. Да-да-да. Вот. Что делал Д'Артаньян, я не знаю, Кирилл. Это, мне кажется, свойство любого великого героя, не только литературного, что мы совершенно не можем за него придумать все-таки. Он мог бы поступить и так, и сяк, и наперекосяк. Но если у тебя есть соображение, как бы сделал Д'Артаньян, то выскажи его. Не-не-не, я абсолютно согласен с твоими соображениями про Троицу, а Д'Артаньян – это большая энигма, глуповатая гасконская энигма. Слава, спасибо тебе большое за этот разговор. Расскажи нам, пожалуйста, про курс, который ты записывал и из которого ты узнал потрясающую историю про кальсоны. Как он называется, кто лектор и где его можно послушать? Этот курс называется «Париж эпохи мушкетеров». Записала его для Арзамас историк Анна Стогова. Его можно послушать на сайте Арзамас, но главное и гораздо удобнее его слушать в нашем мобильном приложении «Радио Арзамас». Пожалуйста, все его скачивайте и идите слушать. Если вам понравится Анна Стогова как лектор, есть еще один проект, где в Арзамасе она звучит. Это подкаст, посвященный женскому спорту, который называется «Неслабо». Там она гость одного из эпизодов. Он тоже доступен в «Радио Арзамас». Я думал, подкаст называется «Неслабо». Не буду спорить, тебе виднее. Я хочу только добавить, что курс про Париж эпохи трех мушкетеров доступен по подписке. Если у вас есть уже подписка, спасибо вам огромное и слушайте скорее. Если у вас нет подписки, подписывайтесь скорее, вы очень нас поддерживаете, и мы рады дать вам небольшой промокод на подписку, небольшую скидку. Надо вводить промокод «Кальсоны» по адресу arzamas.academy/promo. Спасибо, что нас слушали. Это подкаст «Неловкая пауза» про всякие забавные факты, которые помогают вам заполнить неловкую паузу в разговоре, или про неловкие паузы, которые возникают в результате чрезмерного умничания. В этом подкасте говорим мы не эксперты, не специалисты, а просто необразованные редакторы проекта «Арзамас», про то, что мы узнали, и то, как мы это запомнили и как мы это поняли. Поэтому, если есть какие-то ошибки, сочтите их за улыбки, а лучше пишите нам письма, где критикуйте нас, на адрес arzamas@arzamas.academy с темой подкаст «Неловкая пауза». Мы обязательно когда-нибудь сделаем выпуск, где разберем все, что мы неправильно сказали. Меня зовут Кирилл Головастиков, со мной говорил Слава Рогожников. Слава, спасибо тебе большое. Спасибо тебе. Мы благодарим лекторку Анну Стогову, которая записала прекрасный курс. Мы благодарим мою коллегу Наташу Фаликову, которая помогла нам с этим подкастом. Мы благодарим Киру Вайнштейн за замечательный джингл подкаста. Спасибо и до встречи, пока!